В общем, времени даром не теряю. Как здорово, что в Бриллианте не задают домашние задания. Все самостоятельные работы проходят на уроках или в специально отведенное после обеда время. А домашка – самая ненавистная часть школьного обучения, любой согласится. Поэтому я очень рад, что избавлен от нее. Других дел хватает. Наконец-то слышу из торгового зала хрипловатый голос. Сижу как сидел, продолжая писать заметки в телефоне. Управляющий заходит в кабинет и застывает на пороге. Я поднимаю на него глаза и улыбаюсь. «Добрый день, Олег Владимирович. Меня зовут Александр Сергеевич Грозин, как вы могли догадаться. Здравствуйте, Александр Сергеевич», добавляю я. «Да, конечно, Александр Сергеевич». В голосе и взгляде мужчины сквозит вызов. «Ну еще бы, я заставил его приехать. Может, от любовницы оторвал или еще от каких-то приятных дел. К тому же, занял его место в кабинете. Осталось только ноги на стол закинуть. Чем могу быть полезен?» — спрашивает Олег. «Мне нужны все документы о деятельности магазина за последние полгода. Вообще все. Бухгалтерия, товарные накладные, учет недостачи и так далее. Зачем? Что за вопрос? Я сын собственницы. С сегодняшнего дня помогаю ее сиятельству в ведении дел. Ее сиятельство в курсе? Ха-ха, неплохо. Очко в вашу пользу, Олег Владимирович». «В курсе», улыбаюсь я. «Даже не вру, ведь вчера говорил матери, что хочу помочь с бутиком. Вот, помогаю». «То есть вы за этим меня вызвали?» — разводит руками управляющий. «Документы вы могли бы взять и сами. Или попросить княжну, в конце концов. Во-первых, не только за этим», — говорю я, поднимаясь. «Также я хотел познакомиться с вами лично». Подхожу к Олегу и пожимаю ему руку. «Здравствуйте еще раз». Тот молча кивает и быстро забирает ладонь. «Во-вторых, в чем вообще проблема? Вы наемный работник, обязаны выполнять поручения начальства. Сейчас рабочее время. Вас попросили приехать, вы должны приехать. Или вы работаете где-то еще?» «Нет», — роняет управляющий. «Тогда чем вы занимались в рабочее время не на своем рабочем месте?» «Простите, вас это не касается. Допустим, что так, но я вправе требовать от вас нахождения в кабинете. Почему вообще вас не было здесь? Сегодня нет необходимости. Все вопросы я могу решить по телефону. Неужели? Ну, когда я разберусь с документами, то узнаю, насколько эффективно вы решаете вопросы. Вы подписывали рабочую инструкцию?» «Нет, мы это исправим». «Послушайте, Александр, я не Сергеевич. Александр Сергеевич», — раздувая ноздри от гнева, говорит Олег, — «я не работаю на вас. Я подписал договор с вашей матерью». «С моей матерью как с частным лицом или с компанией?» — громко втянув носом воздух, управляющий отвечает. «С компанией». «Вот и славно. В случае с дворянской неакционерной компанией, совладельцами считаются все члены семьи. Если точнее, то близкие родственники основателя, то есть родители, родные братья и сестры, и дети, конечно же. Так что я вправе отдавать вам приказы, представляете? Но вы же несовершеннолетний. Мне 16. По имперским законам я уже имею право открыть собственное дело, равно как и участвовать в семейном бизнесе на полных правах. Вы что, сами этого не знаете? Почему я вынужден объяснять?» Олегу нечего ответить, он только кривится и сверлит меня взглядом. «А теперь, пожалуйста, соберите для меня все документы и готовьтесь к тому, что скоро в компании произойдут большие перемены. Какого рода? Пока это секретная информация, но вы скоро узнаете. Поторопитесь, будьте добры, мне нужно ехать». «Заранее спасибо», — говорю я и выхожу из кабинета. Пока объяснял Олегу свои права, вдруг понял очень важную вещь. Действительно, мамин бизнес оформлен так, что им имеют право распоряжаться близкие родственники, в том числе мои дядюшки. Так что если дядя Юра действительно захочет отомстить мне за вчерашнее, он сможет легко это сделать, просто разрушив мамино дело. Ему даже особо стараться не придется. Раньше он ни капли не интересовался бутиком. Конечно, где моя мать и где Юрий Грозин, управляющий директор глобальной корпорации? Бутик приносит в месяц 1300 чистой прибыли в лучшем случае. Юрий тоже, может быть, зарабатывает 300, только миллионов. Подозреваю, что и больше, намного больше. Мамин бизнес для него букашка, недостойное внимания. Вот только вчера я правда разозлил его, и теперь он может обратить на букашку внимание. Надо срочно провернуть какой-то юридический фокус, чтобы лишить его права влиять на бутик. Выхожу на улицу и звоню владельцу юрфирмы, с которым тоже познакомился вчера на приеме. Александр, это проще простого. Твоя мать должна издать внутренний приказ, что все ключевые решения, связанные с продажей, реструктуризацией бизнеса и прочее, невозможны без ее подписи. Вот и все. Очень многие дворяне так поступают. Понял. Спасибо большое. Сколько я должен за консультацию? Брось, это пустяк. Ты бы сам нашел информацию за 5 минут. Тогда прошу простить за лишнее беспокойство. Благодарю вас. Возвращаюсь в кабинет, где Олег Владимирович складывает папки и стопки листов в картонную коробку. Почти готово, бурчит он. Да, спасибо. Мне нужно кое-что напечатать. На этот раз сажусь за мамин стол. Включаю компьютер. Нахожу в сети образец нужного приказа, вписываю в него не только маму, но и себя, затем распечатываю. На всякий случай сразу в 3 экземплярах. Один оставим дома, другой в офисе, третий где-нибудь в надежном месте, в депозитарной ячейке, например. После этого забираю коробку с документами, прощаюсь с Олегом и уезжаю домой на такси. «Ты сегодня долго», — говорит мама, когда я захожу домой. «Что это ты принес?» «Был в твоем магазине». С управляющим познакомился. Что? Ну как что? Я ведь говорил, что хочу тебе помочь. Улыбаюсь и протягиваю матери распечатанный приказ. Подпиши, пожалуйста. По дороге к дедушке надо заехать к нотариусу. Так что давай выйдем пораньше. Зачем это? Мама непонимающе смотрит на бумаги. Для безопасности. Кстати, мне надо, чтобы ты подписала еще кое-что. Разрешение на дуэль. Анна бледнеет и поднимает на меня большие глаза. Какая еще дуэль? С Андреем Жировым, ты наверняка про него слышала. Сын князя Жирова, он самый, вызвал меня сегодня, я не мог отказать. Нет, вдруг восклицает мама. Подожди, но, нет, твердо повторяет она. В глазах горит такое пламя, какого я никогда раньше не видел. Ты ни за что не будешь сражаться, я тебе запрещаю. Глава 7. Сейчас мне надо быть максимально осторожным и дипломатичным, потому что ставка гораздо выше, чем может показаться. Если мама наотрез откажется подписать разрешение на дуэль, моя честь получит серьезный урон. Она это понимает, не может не понимать, но, похоже, чисто по-матерински отказывается позволить мне участвовать в опасном мероприятии. Вообще, если родитель не дает юному отпрыску право сражаться, это не считается особо зазорным. Но мой школьный авторитет, который я едва успел приподнять, рухнет обратно в пропасть. Такого я не могу допустить. Честно объясняю это матери, но она только качает головой. Ты не понимаешь, чем рискуешь. Чем? Дуэль не будет смертельной, повод не тот. До первой крови максимум. Ты не понимаешь. Восклицает мама и убегает на кухню. Тенью следую за ней. Так объясни. Это сложно. Она со вздохом садится за стол и опирает голову на руку. Ничего, я понятливый. Саша, я не могу тебе позволить сражаться. Это слишком рискованно, и не только для тебя. Да, кажется, я не такой уж понятливый. Потому что не соображаю, о чем ты говоришь. Может, объяснишь нормально? Нет, интересно. Я и правда не понимаю, что за этим кроется. Явно не только материнское беспокойство, но никаких предположений, в чем настоящая причина, у меня нет. То есть я буду вынужден подделать твою подпись? С ума сошел? Это незаконно. Ну ты же не подашь на меня в суд. Я улыбаюсь. Послушай, я мужчина и, вероятно, мне еще не раз предстоит участвовать в дуэлях. Я понимаю, перебивает Анна. Но пока тебе не исполнится 18, я имею право запретить. По закону можешь. Но неужели ты хочешь так меня унизить? Жаров подлый тип. Он не замедлит разнести весть о моем отказе по всему интернету. А еще, Жаров хороший дуэлянт. Я слышала про него. Поверь, у них в роду все прекрасно владеют шпагами. Ничего, я тоже неплох. Немного привираю, честно говоря. В прошлой жизни я, само собой, шпагу видел только в кино. До меня Александр обучался фехтованию, только назвать его мастером не повернется язык. Крепкий середнячок, возможно, только для меня это все равно не повод отступать. Лучше проиграть в дуэли, чем вовсе отказаться от нее. Мама больше ничего не говорит, только тяжело вздыхает. Подскакивает из-за стола и отходит к окну. Я подхожу к ней и обнимаю за плечи. «Мам, ты плачешь, что ли?» «Нет», она быстро проводит рукой по щеке. «Просто я едва тебя не потеряла. Ты только очнулся, и опять собираешься рисковать собой. Могу ошибаться, но это как-то неискренне звучит. Почему опять?» «Я не так выразилась», морщится мать. «Ты понял, что я имею в виду?» «Понял. А ты, надеюсь, поняла меня. Отказаться в данном случае – репутационное самоубийство. Да что ты знаешь о репутационном самоубийстве? Анна качает головой. Да уж, в свое время мама всем пожертвовала, чтобы сохранить меня и получить признание. По факту, стала изгнанницей, лишилась доли в семейной корпорации и выбросила честь на помойку. А ведь у нее наверняка были варианты. Скрыть мое рождение, отдать в приют или даже вовсе избавиться от меня. Не каждая дворянка, тем более из настолько влиятельной семьи, согласилась бы растить бастарда. Я за все тебе благодарен, разворачиваю мать к себе и целую в щеку. Но ты же не для того меня растила, чтобы вечно держать под крылышком. Я вырос, мам, я вижу, почти шепчет она. Минуту стоим молча, а потом она в очередной раз вздыхает и спрашивает, кто будет твоим секундантом. Может, попросить кого-то из княжеской гвардии? Не нужно, я уже почти подобрал кандидатуру. Наемники, догадывается мама, они не слишком надежны. Не беспокойся, я провел большую работу по отбору. Еще не закончил, кстати. У нас есть дома-сканер, зачем? Мне нужно зарегистрироваться на оценке репутации. У меня там есть аккаунт, можешь воспользоваться. Нет, мне нужен свой. Ты и правда вырос. Анна опять смахивает слезинку с ресниц. Мужаешь на глазах. Прости за эту сцену, я слишком распереживалась. Все в порядке. Хочу спросить, в чем на самом деле была причина столь бурной реакции. Но пока решаю придержать язык за зубами. Все узнаю в свое время. Пока что есть более насущные дела. В моей комнате есть сканер. Компьютер включен. Документы в сейфе. Пароль ты знаешь. Или не помнишь? Помню вроде. Отправляюсь в мамину комнату. Первым делом беру из принтера чистый лист и молча отношу на кухню. Затем возвращаюсь, достаю из сейфа свои дворянские документы, сканирую и отправляю администратору оценки. Мне сразу же приходит письмо, в котором обещают все проверить до конца рабочего дня. Вот и славно. Когда возвращаюсь на кухню, разрешение на дуэль уже написано. Спасибо, забираю его и аккуратно складываю пополам. Обещай, что будешь осторожен, строго говорит мама. Конечно, буду. Ты про княжеский ужин-то помнишь? Еще бы, скоро уже надо выезжать. Пойду накрашусь. Зачем? Я улыбаюсь. Ты и так очень красивая. Спасибо, конечно. Но мне надо быть не просто очень красивой, а безупречной. Там ведь будет Евгения. Мама морщится. Это кто? Хочу спросить я, но сразу же вспоминаю. Евгения, жена Алексея Грозина. Надменная светская львица и та еще стерва, насколько я помню. Прошлый Александр ни разу не виделся с ней вживую до вчерашнего приема, но Евгения часто мелькала в социальных сетях и на обложках журналов. Через 2 часа мы с мамой отправляемся в дорогу. За это время я успеваю не только привести себя в порядок, но и просмотреть документы из бутика. Поверхностно, само собой, понимаю, что анализ займет непозволительно много времени. Надо придумать, как ускорить процесс. С той плотностью графика, которую я выбрал, нет возможности сидеть часами и сверять цифры. Вариант напрашивается сам собой, нанять временного сотрудника. За несколько дней работы не придется заплатить слишком много. Зато освобожу себя время для более важных дел. Что же, так и сделаю. А теперь пора ехать к дедушке. Сегодня мама одевается в синий брючный костюм с кружевной блузкой, а я в черный костюм и черную рубашку без галстука. По пути не забываем заехать к нотариусу и заверить приказ, который я напечатал в магазине. Все, теперь ни дядя Юра, никто другой не смогут разрушить мамин бизнес изнутри. Кстати, Олег писал мне, говорит мама, когда мы продолжаем путь. Кто? А, управляющий. Жаловался, что ли? Вроде того, усмехается Анна. Интересовался, есть ли у тебя мое позволение вмешиваться в дела. И что ты ответила? Что ты мой сын и равноправный руководитель. Только послушай, тон матери становится серьезным. Не вздумай принимать без меня никакие решения. Я понимаю, что в Бриллианте вас учат вести бизнес. Но это мой бизнес. Понимаю. Не переживай, заниматься самоуправством не буду. Кстати, давай обсудим кое-что. Пока добираемся до поместья, говорим о делах бутика. Я пока не предлагаю ничего конкретного, больше задаю вопросы и погружаюсь в тонкости. Заодно пытаюсь понять, как вообще мама относится к своему делу. Чем она хотела бы заниматься сама, а что лучше делегировать. В этот раз ворота нам открывают без проблем, еще и заранее. Даже сбавлять скорость не приходится. Останавливаемся у крыльца, и слуги открывают нам двери. Добро пожаловать, они кланяются. Проходите, пожалуйста, вас проводит. Сегодня поместье кажется пустым и почти безжизненным. Стоящие на поворотах вооруженные гвардейцы напоминают безжизненные статуи. Слуга провожает нас в обеденный зал, где уже накрыт длинный овальный стол. Мы здесь не одни, князь и его сыновья стоят у окна, что-то обсуждая. Виталий замечает нас первым и коротко кивает. Князь и Юрий поворачиваются следом. Дед глядит на меня сурово, но как будто с интересом. А вот дядя Юра смотрит так, словно убить готов. Здравствуйте. Я решительно направляюсь к ним. Ваше сиятельство, еще раз поздравляю с днем рождения. Поклониться не забыл, осведомляется Юрий. Мы ведь на семейном ужине, дядя. Формальности не обязательны. Или я ошибаюсь? Ошибаешься, говорит князь. Приветствуй меня, как положено. Делать нечего, приходится поклониться. Невзирая на ухмылку Юрия, не испытываю неудобств. Передо мной великий человек, мой дед и князь. Я по-любому ниже его в иерархии, поэтому все в порядке. Подарок, о котором я упоминал, ваше сиятельство, достаю из кармана часы и протягиваю дедушке двумя руками. Они сделаны на заказ и в единственном экземпляре. 70 лет назад, если не ошибаюсь, Григорий кивает и берет часы. Неплохо для коллекции, говорит он, и я понимаю, что не просчитался с подарком. Услышать из уст князя неплохо, по-моему, достижение. Судя по всему, он крайне скуп на эмоции. Где ты нашел этот хлам? Фыркает Юрий. Хлам, взгляд дедушки неожиданно вспыхивает. По-твоему, я сейчас держу мусор в руках? Наследник явно не ожидал такой реакции. Я лишь хочу сказать, что эта вещь недостойна тебя, отец. Хватит, Юра, строго говорит князь, не накаляй обстановку. Ты вчера уже сделал достаточно, когда меня поздравляли. Я, этот щенок, довольна. Я прекрасно все видел. Это ты начал конфликт у лестницы. Я благоразумно притворяюсь слепым и глухим. Делаю вид, что не замечаю, как Григорий Михайлович отчитывает наследника. Хотя сдержать внутри себя злорадство не могу. Оборачиваюсь. Вижу, как мама о чем-то тихо говорит с Татьяной, женой Юрия. Вроде бы довольно мило беседуют. Я не мог сдержаться, отец. Кто он такой, чтобы стоять рядом с нами? Он не должен был быть там вчера, и не должен быть здесь сегодня. Я решил, что он здесь будет. Ты оспариваешь? Нет, бросает дядя Юра и отворачивается. Я надеялся, что мы хотя бы сегодня обойдемся без споров, негромко говорит Виталий, поправляя очки. А ты, Александр, не подумай, будто я за тебя заступаюсь. Князь вонзает взгляд в меня. Я и не думал, ваше сиятельство. Так часы вам правда понравились? Не переводи тему. Ты нагло ведешь себя. Только из-за любви к своей дочери я согласился принять тебя вчера и сегодня. У меня есть что сказать по поводу любви к дочери. Это так он любит ее, что отобрал наследство. Фактически исключил из семьи и вообще почти забыл о ее существовании. Впрочем, я плохо знаю Григория Михайловича. Возможно, что такое поведение и правда проявление любви с его стороны. Ведь гнев такого человека вряд ли захочется испытать на себе. Я благодарен за возможность присутствовать. Ваше сиятельство, снова кланяюсь, не заставляя меня пожалеть о решении. Анна, ты не поздороваешься со мной? Князь направляется к ней. Не хотела мешать общаться мужчинам. С улыбкой отвечает мать и идет навстречу. Не все здесь мужчины. Бросает Юрия и уходит к незаметно стоящему у другой стены слуге. Виски, побыстрее. Виталий поджимает губы и коротко качает головой. В нашей семье всегда так, негромко спрашиваю я. Давай ты будешь осторожнее со словами. В этой семье ты пока что гость, несмотря на фамилию. И не самый желанный гость, судя по всему. Краем глаза смотрю на Юрия. Он стоит рядом со своим сыном Максимом, которого я не заметил при входе в комнату. Максим мажет по мне взглядом и равнодушно отворачивается. Даже не кивает в знак приветствия. Отвечая на твой вопрос, говорит Виталий. Нет, обычно в семье все не так, он грустно усмехается. Обычно гораздо хуже. Жаль слышать, все давно привыкли. Кстати, я рад, что князь согласился позвать вас с матерью. Но ты его фактически вынудил. Если где-то ошибешься, добра не жди. Значит, не буду ошибаться, я улыбаюсь. Приходят и другие гости. Не только грозины, но также члены других близких родов. Всего собирается человек 20. Я знакомлюсь со всеми, но далеко не все проявляют дружелюбие в ответ. Хоть нам с мамой и позволили прийти, это не слишком повысило нашу репутацию. Я по-прежнему бастард, а она – мать бастарда. Последним приходит Алексей вдвоем со своей женой. Его супруга младше лет на 15, одета в вызывающе откровенное золотистое платье и держится так, будто это у нее день рождения, и все обязаны ее поздравлять. Алексей первым делом здоровается с братом, дарит ему коробку кубинских сигар и кисть винограда. «Виноград?» – приподняв седые брови, спрашивает князь. «С твоего нового виноградника, брат мой?» Алексей смеется. «Женя, пожалуйста». Его супруга с улыбкой протягивает князю папку. Внутри находятся документы на право собственности, виноградник в Краснодарском крае, где-то недалеко от Алушты. «Благодарю», – сдержанно говорит Григорий. «Что ж, все на месте. Прошу за стол. Анна, это ты? 100 лет тебя не видела», – восклицает Евгения, подходя к нам и обдавая приторно-сладким запахом духов. «Что ты, всего лет 10?» – натянуто вежливо улыбается мама. «С тех пор, как ты окончила школу. О, правда, при взгляде на тебя кажется, что минуло гораздо больше времени. Что за костюм? Это царица? Нет, рязанское солнце. Правда, не слышала про такой бренд», сообщает Евгения и обводит меня скучающим взглядом. «А кто твой кавалер?» «Я ее сын, Александр Грозин, ваше сиятельство, представляюсь я, чрезвычайно рад знакомству». «Не сомневаюсь», женщина лениво протягивает мне руку для поцелуя. С обворожительной улыбкой пожимаю ее. «Отличный парфюм, такое чувство, будто я на фабрике сахарной ваты». Евгения цокает языком и забирает руку. «Вряд ли ты способен уловить все оттенки аромата, Александр. Для этого нужно истинно благородное обоняние, чистое. Намек на мое происхождение такой жирный, что даже идиот бы понял. Мне тоже нравится аромат», вмешивается мама. «Чувствуются нотки жасмина, меда и похоти. Никогда не слышал столько яда в ее голосе. Впрочем, я сразу понял, что отношения между ней и Евгенией далеки от дружеских». Та заливисто смеется и отвечает на выпад. «Нет ничего зазорного в похоти. Порой она приносит не только гнилые плоды. Короткий взгляд в мою сторону не оставляет сомнений в том, что означает ее фраза». После этого Евгения уходит к столу, плавно качая бедрами. «Евгения Грозина, ничего себе. Пожалуй, я еще ни разу не встречал человека, способного так быстро вызвать ненависть. Хотя должен признать, у Евгении есть определенный шарм. Почему похоть?» Тихо спрашиваю я. «Потому что она шлюха, каких мало», цедит мама. «Правда, а дедушка Алексей в курсе? Не лезь в это. Скажем так, у них свободные отношения. Все за стол», зычно объявляет князь. «Почему я должен повторять? Здесь не все знакомы с приличиями, ваше сиятельство», томно отвечает Евгения. «Это точно», кривится Юрий. «Полностью согласен, дядя», отодвигая для мамы стул, поддакиваю я. «Иногда люди путают развратную вечеринку и семейный ужин. Имею в виду слишком откровенное платье Евгении. Нет, я понимаю, декольте. В нашей культуре считается нормальным для женщин оголять часть груди. Но когда декольте настолько глубокое, спина открыта, а на юбке два разреза почти до талии, это явно чересчур. Надеюсь, что я не переборщил с таким уколом». Бегло осматриваю людей за столом. Виталий опускает лицо, явно пряча ухмылку. Алексей вовсе давится смешком. «Надо же, я думал, он может оскорбиться». Но вместо этого Алексей наклоняется к Григорию и что-то шепчет. Князь только мотает головой и хмурится. «Держи себя в руках, Александр», — говорит он. «Стараюсь, ваше сиятельство». Григорий Михайлович встает и громко произносит. «Прошу тишины. Итак, сегодня мы собрались в узком кругу. Я рад», — он на мгновение запинается, — «видеть всех вас. Мы слишком редко собираемся вместе. Спасибо, что пришли. Спасибо за подарки и поздравления. Сегодня обойдемся без тостов. Просто поужинаем и побеседуем, как дружная семья. Дамы и господа, чья фамилия не Грозины, к вам это тоже относится. Если вы здесь, я считаю вас частью своей большой семьи. Благодарим, ваше сиятельство», отвечают несколько голосов. «Приятного аппетита», князь садится, и в тот же миг слуги выносят еду. Первое блюдо, салат из рукколы, креветок, апельсинов и какого-то сыра. Очень необычно и вкусно. На горячие подают нежнейшую говядину, запеченную с травами. Буквально тает во рту. Другие блюда и закуски тоже достойны всяческих похвал. Беседа за столом ведется довольно сдержанная. Я стараюсь не встревать по пустякам, тем более, что говорят в основном о событиях высокого света. Совсем не то, в чем я разбираюсь. Ужин подходит к концу. Князь предлагает немного размяться перед десертом. «Выкурим по сигаре?» – предлагает Алексей. «Непременно», – кивает князь. Но сначала мне нужно кое-что сделать. Александр, выйдем. Ух ты, неожиданно. Конечно, ваше сиятельство, поднимаюсь из-за стола. Мы направляемся в коридор и отходим на несколько шагов. Дедушка жестом отправляет прочь стоящих неподалеку гвардейцев. Поворачивается ко мне и смотрит так грозно, что я понимаю, разговор будет не из приятных. Не хотел портить себе аппетит перед ужином, говорит он, но теперь желаю с тобой поговорить. Слушаю, ваше сиятельство. Скажи, кем ты себя возомнил, бастард? В голосе деда чувствуются звериные нотки. Неужели ты чувствуешь себя равным с мужчинами рода Грозиных? Я сейчас имею в виду не твое хамское поведение. Тогда о чем речь? Не притворяйся дураком. Ты что, правда рассчитываешь получить долю в династии? А вот как, выходит, дядя Виталий сдал меня с потрохами. Оказалось, что он на нашей с мамой стороне. Хорошо подумай, прежде чем ответить, рычит Григорий. От этих слов полностью зависит твоя судьба. Ну, что скажешь? Глава 8. Долго не раздумываю. Раз уж дед завел об этом разговор, значит, Виталий и правда рассказал ему о нашей вчерашней беседе. Скрываться смысла нет, а врать тем более. Да, ваше сиятельство, я рассчитываю на это по праву рождения. По праву рождения, князь, похоже, еле сдерживается, чтобы не заорать. Ты вообще понимаешь, кто ты такой? Бельмо на глазу, позор нашей семьи, пятно на чести рода, от которого мы еле отмылись. Ты не представляешь, чего мне это стоило. Значит, все же отмылись. Получается, не все так плохо. Григорий молчит, но вряд ли потому, что ему нечего сказать. Скорее, у него дыхание перехватило от гнева. А я вдруг понимаю, что хожу по лезвию бритвы. Все-таки князь Грозин не тот человек, которому можно открыто дерзить. Я намного младше, он глава моего рода. По дворянским законам, я обязан проявлять уважение и вести себя кротко. Я еще не до конца к этому привык, особенно к своему возрасту, хотя невероятно им наслаждаюсь. Простите, ваше сиятельство, я кланяюсь. Не привык общаться с людьми столь высокого положения. Мне следует быть более почтительным. Сейчас будь внимателен. Предельно внимателен, слышишь? Молча киваю. Ты для меня никто. Пустое место. Но моя дочь тебя любит, а я люблю ее. Только поэтому ты еще здесь. Подозреваю, Григорий имеет в виду не то, что я могу остаться на десерт. Скорее, он намекает, что может уничтожить меня в любую секунду. И это, к сожалению, действительно так. Я уверен в себе, не боюсь конфликтов, но здраво осознаю, у кого какие возможности. Похоже, мне и правда стоит пересмотреть свое поведение перед сильными мира сего. Ты носишь мою фамилию по той же причине, продолжает Григорий. Я не знаю, что за мысли появились в твоей голове, но ты никогда не станешь настоящим членом рода и не получишь долю в династии. Это понятно? Понятно, ваше сиятельство. Но ведь все может измениться, не так ли? Ты не исправишь свое позорное происхождение, как ни старайся. Вы знаете, кто мой отец? Князь подозрительно щурится. А ты сам знаешь? Нет. Он несколько мгновений внимательно смотрит мне в глаза, будто пытается понять, вру я или нет. Затем проводит рукой по бороде и спрашивает. Ты хорошо меня услышал? Да, ваше сиятельство. Надеюсь, мы оба друг друга услышали. Григорий Михайлович бросает на меня очередной холодный взгляд и направляется обратно в столовую. Я не спеша следую за ним. Интересная беседа получилась. Короткая, но содержательная. И я достойно выдержал давление князя. Он ведь не зря сказал, что от сказанных мной слов зависит моя судьба. Если бы я начал юлить, окончательно упал бы в его глазах. Но я почти прямо сообщил, что намерен подняться и завоевать право называться настоящим Грозиным. И, как следствие, получить законную долю в фамильном бизнесе. Когда подхожу к двери, чувствую в кармане вибрацию телефона. Смотрю на экран и решаю ответить. Это Вадим, руководитель охранного агентства. Да, Вадим Сергеевич. Добрый вечер. Добрый вечер, Александр. У меня появилось кое-что по твоему делу. Скажи, ты сам помнишь, как все случилось? Нет, у меня частичная амнезия. Вспомнил почти всю свою жизнь, но момент аварии никак не возвращается. Понятно. Тогда слушай. Ты ехал по тротуару на велосипеде. На тротуар вылетел автомобиль, сбил тебя и сразу же скрылся. Очевидцы говорят, он даже не попытался затормозить. Водителя нашли? Нет, и не найдут. Машина была тонированная и без номеров. Распространенная модель. А камеры? Это самое интересное. Скрываясь, водитель выбрал маршрут, на котором почти нет камер. Машину нашли брошенной на следующий день, в ней не было никаких отпечатков. Зарегистрирована на покойника. А во, я не на шутку удивляюсь. То есть вы хотите сказать, что это было покушение? Очень похоже, но не факт. Спешу тебя огорчить, дело уже закрыто за неимением улик. Кто-то специально устроил, чтобы дело закрыли. Тоже возможно. Этого я не могу тебе сказать. Понял. Спасибо, Вадим Сергеевич, вы мне очень помогли. Обращайтесь за помощью в любое время. До свидания, Александр. Сбрасываю звонок и смотрю в окно, задумчиво постукивая пальцем по телефону. Оказывается, все гораздо сложнее, чем я думал. Прошлый владелец тела не просто так попал в аварию. Можно почти с полной уверенностью утверждать, что его сбили специально. Но кому и зачем это было нужно? До моего переселения Александр никак не проявлял себя. Был обычным парнем, вел тихую жизнь и даже не думал о том, чтобы заявить свои права на полноправное членство в роду. Интересно. Возвращаюсь в столовую. Слуги наливают всем кофе. Князь с братом и еще несколько мужчин раскуривают сигары у окна. Виталий, встретившись со мной глазами, тут же отводит взгляд. Ладно, я не держу на него зла. Да и мысли теперь заняты совсем другим. Мама опять говорит с Татьяной, женой Юрия. Странно даже. Наследник титула терпеть нас не может. А вот его супруга с радостью общается с Анной. Мать подходит ко мне и берет за руку. «Все хорошо?» – тихо спрашивает. «О чем вы говорили с князем?» «Все в порядке. Дамы и господа, могу я попросить минутку внимания?» Громко объявляю. Все поворачиваются ко мне. Я быстро соображаю, что снова веду себя слишком дерзко, и поворачиваюсь к дедушке. «Ваше сиятельство, вы позволите мне кое-что сказать? Это важно». Григорий повелительно ведет рукой. Я отдаю легкий благодарный поклон и говорю. «Должно быть, вы все знаете, что случилось со мной недавно. Только что я узнал, что это могло быть покушение». «Что?» – бледнеет мама. Я пересказываю все, что услышал от Вадима. Как ни странно, меня внимательно слушают. Когда я заканчиваю, Юрий фыркает и качает головой. «Выдумки!» – бросает он. «Кому ты нужен?» «Все не так просто», – встревает Виталий. «Что, если это и правда было покушение?» «Ой, да перестань, не перекидывай свою паранойю на остальных», – отмахивается Юрий. «Помолчите оба», – приказывает князь. «Александр, ты враждуешь с кем-нибудь?» «Нет, ваше сиятельство. В школе есть один парень, но это так, мелочи». «Анна, у меня нет врагов», – отвечает мама. «Зато у рода Грозиных и у династии врагов навалом, думаю я. Тогда это может быть совпадением», – говорит Григорий. «Мало ли в Москве лихачей на машинах без номеров, а если не совпадение?» – осторожно спрашивает Виталий. «Если одну секунду». Он встает и подходит к князю. Что-то шепчет ему на ухо. Григорий выслушивает, не спуская с меня взгляда. «Интересно, о чем там идет речь? Есть какая-то причина полагать, что это и правда было не просто так? Давай попросим нашу службу безопасности узнать, что к чему», – уже громче говорит Виталий. «Просто убедимся, что все в порядке. Позже обсудим. А пока закрыли тему. Простите, если я испортил всем настроение, считаю нужным сказать я». «Что ты, Сашенька?» – елейным голосом говорит Евгения. «Разве ты можешь испортить его сильнее, чем своим появлением здесь?» «Конечно, могу, я улыбаюсь. У меня в арсенале куча всего. Но из уважения к дедушке я веду себя прилично». Мама отводит меня в сторону и начинает расспрашивать. «Но кроме того, что я уже сказал, добавить нечего. Как мне теперь отпускать тебя куда-то одного? Что, если они снова попробуют тебя убить? Ну, ты же слышала дядю Витю. Служба безопасности династии всем займется. Если это было покушение, они найдут подонков. Если нет, то и волноваться ни о чем». С некоторым трудом, но удается успокоить маму. Она возвращается к разговору с Татьяной, а я тем временем опять лезу в телефон. Пришло сообщение от оценки репутации. Мой аккаунт одобрен, можно пользоваться. Сразу же оплачиваю две проверки и закидываю данные тех наемников, которых выбрал. За одним отыскивается судебное дело о мошенничестве. Якобы он взял заказ и не в полной мере выполнил условия, за что получил иск. Секунданта все же оправдали, но рисковать мне что-то не хочется. Так что остается лишь одна кандидатура, человек по имени Виктор, бывший офицер графской гвардии. Честно говоря, он мне сразу больше понравился. Во время беседы по телефону задавал грамотные, четкие вопросы и назвал разумную цену за услуги. 30 тысяч рублей, если быть точным. Справедливо, ведь Виктор будет договариваться об условиях дуэли, продавливать мои условия и следить за соблюдением правил. Не такая простая работа, как может показаться. Требует знаний дуэльного кодекса, упорства и честности. Снова выхожу в коридор и звоню этому Виктору. Он соглашается поработать, остается скинуть аванс. Обещаю сделать это утром и с чувством выполненного долга возвращаюсь в столовую. Как раз вовремя. Слуги вносят торт и блюда с фруктами. Остаток вечера проходит спокойно. Когда становится совсем темно, слуги разжигают каминные свечи. Нам пора, Юрий первым встает из-за стола. Завтра сложный день. Спасибо за вечер, отец. Все было чудесно, за исключением пары мелочей. Взгляд в нашу с мамой сторону ясно дает понять, какие мелочи он имеет в виду. Не забудь, что я сказал насчет Град Инвест, говорит князь. Я запомнил. Рад был повидаться, дядя, обворожительно улыбаюсь я. Юрий не отвечает. Помогает подняться своей жене, и вместе с ней и сыном направляется к выходу. Постепенно начинают расходиться все остальные. Мы с мамой тоже не задерживаемся. Я благодарю Григория Михайловича за приятный вечер, и мы уезжаем. Все прошло спокойнее, чем я рассчитывала, говорит по дороге мама и морщится. Если не считать этой Евгении, она явно считает себя лучше нас. Она считает себя лучше всех вокруг, а сама-то дочь какого-то замшелого графа. Удачно выскочила замуж и задрала нос выше облаков. Ладно, черт с ней. Скажи, о чем вы говорили с князем? Не бери в голову, мам, отмахиваюсь я. Все в порядке. На самом деле эта краткая беседа и правда может сыграть решающую роль в моей судьбе, определить мое место в новом мире. Но я не хочу лишний раз волновать маму, поэтому промолчу. Следующим утром просыпаюсь с рассветом, даже без будильника. Внутри бурлит столько энергии, что спать вообще не хочется. После зарядки я включаю компьютер и принимаюсь за поиск. Мне нужен фрилансер. Правда, в этом мире не используют такого слова, как и большинство привычных мне англицизмов. Значит, мне нужен внештатный специалист. Тот, кто поможет разобраться с бумагами бутика. Быстро понимаю, что искать исполнителя вручную придется слишком долго. Так что создаю запрос, описываю фронт работы, назначаю гонорар. Те, кто будут готовы взяться, сами ответят. Подписываю договор, который вчера скинул мне Виктор, отправляю ему фото документа и аванс. Уже через пару минут получаю ответ, что все в порядке, и он готов приступить к работе. Не спит в такой час? Хорошо. Мне нравятся те, кто приступает к работе с раннего утра. Набираю его номер. Доброе утро, Виктор. Нам нужно обговорить условия дуэли. Доброе, ваше сиятельство. Есть какие-то пожелания? Насколько я понял, схватка на шпагах до первой крови, ничего особенного. Я хочу сделать ставку. Рассчитываете заработать на победе? Понимаю, сам такой, кажется, секундант ухмыляется. А ваш противник согласится? Он уверен в своих силах, поэтому да. А вы уверены? Иначе я бы не предлагал сделать ставку. Назовите начальную сумму 1100, и попросите секунданта передать условия Андрею. Он наверняка захочет повысить, а вы соглашайтесь. Хорошо. Максимальная сумма, захожу в мамин онлайн-банк и смотрю, сколько у нее на счете. После покупки часов для деда и других трат осталось 500 с лишним тысяч рублей. Но это именно на счете, а у нас с мамой на картах есть еще немного средств. 500 тысяч. Если мой противник назовет сумму меньше, повышайте до 500. Я рассчитываю, что высокая ставка с моей стороны заставит Андрея понервничать. Пусть думает, что я не сомневаюсь в победе. Потому что я и правда не сомневаюсь. Хорошо, отвечает Виктор. Что-то еще. Постарайтесь договориться, чтобы дуэль прошла сегодня вечером. Не хочу тянуть. Остальное доверяю вам. Принято, ваше сиятельство. Будем на связи. Положив трубку, открываю на компьютере новые документы и начинаю составлять план развития бутика. Так увлекаюсь, что даже не слышу, как просыпается мама. Очухиваюсь только тогда, когда она стучит в дверь моей комнаты. «Саша, просыпайся, в школу опоздаешь». Чуть в голос не смеюсь. Давненько я не слышал подобной фразы, но теперь, в отличие от детства в прошлом мире, приятно ее слышать. «Я не сплю, мам. Распечатай документ, сейчас скину тебе на почту». «Что там опять за документ?» Вздыхает Анна, но идет к себе в комнату. «На кухне меня уже ждет кофе, а вскоре приезжает курьер с сырниками». «Ну и ладно, сегодня некогда готовить. Как бы там ни было, доставка или тем более личный повар экономит кучу времени. Мать заходит на кухню, на ходу просматривая распечатанные бумаги. «Когда ты успел все это сделать?» Она поднимает на меня глаза. «Утром. Ты шутишь? Это же полноценный бизнес-план. Далеко не полноценный, в основном маркетинг». Я пожимаю плечами. «Для полноценного нужно провести анализ бухгалтерии, ассортимента и так далее. Этим я тоже озаботился. Через пару дней все будет. А ты и правда серьезно взялся за дело?» Садясь за стол, мама выглядит слегка растерянно. «Я же сказал, что возьмусь. Все нормально?» «Да, просто. Так неожиданно. Раньше ты не интересовался моим бизнесом. Очень зря. Теперь я хочу помочь и сделать так, чтобы он приносил тебе только удовольствие». Я улыбаюсь и двигаю к маме сырники. «И деньги, конечно же. Что ж, я рада», — улыбается Анна, и тут же мрачнеет. «Что насчет твоей дуэли? Когда она состоится?» «Не знаю. Как секунданты договорятся? Может быть, сегодня вечером?» «Надеюсь, ты не собиралась присутствовать?» «Нет, конечно. Представляю, что про тебя скажут, если ты придешь на дуэль с матерью. Рад, что ты это понимаешь. Спасибо». В школу решаю опять отправиться пешком. Не успеваю выйти из дома, как раздается звонок телефона. Номер незнакомый, но я догадываюсь, кто это. Оказываюсь прав, мне звонит секундант Джарова. Следуя правилам, он просит поделиться контактом моего секунданта. Скидываю ему номер Виктора и на время забываю об этом. Не теряя времени, начинаю заниматься своей идеей об агрегаторе наемников. Нахожу подходящий шаблон для сайта, оцениваю, во сколько обойдется его развертывание. Прикидываю, сколько денег понадобится на раскрутку проекта и каким вообще образом это можно сделать. Больших денег у меня нет, выехать на массовой рекламе не выйдет. Значит, нужно провернуть что-то другое. И чем скорее, тем лучше. Я не намерен ждать ни дня. Хочу как можно быстрее завоевать свое место под солнцем в новом мире. Вдруг на телефон приходит сообщение с неизвестного номера. Открываю мессенджер и читаю. Думал, я испугаюсь, урод, условия приняты. Полляма за то, чтобы проткнуть тебя шпагой. Мечта, ахаха. Надо же, Андрей подумал, будто я хочу напугать его крупной ставкой. Нет, дело вовсе не этом. Просто мне потребуются деньги на открытие бизнеса. Еще одна причина, по которой я не собираюсь проигрывать. Через минуту мне звонит Виктор. «Ваше сиятельство, я легко договорился на ставку, но секундант соперника настаивает на проведении дуэли немедленно, то есть прямо сейчас, до начала ваших занятий. Передайте, что я согласен, а место в сквере на заднем дворе вашей школы», говорит, «гвардейцы князя Жарова обеспечат, чтобы лишние люди не приближались». «Прекрасно, вы успеете приехать?» «Конечно, я на мотоцикле, для меня пробок не существует». Прощаюсь с Виктором и кладу трубку. Чувствую, как сердце начинает биться вдвое быстрее. В прошлой жизни я много лет не дрался, а в этой, вообще ни разу. Тем более на шпагах. Но моя уверенность никуда не исчезает. Я специально сделал высокую ставку. Почти все, что у нас с мамой есть. Сознательно загнал себя в такие условия, в которых просто не имею права проиграть. Когда подхожу к школе, вижу два черных внедорожника с гербами князя Жарова. Возле них стоит пара гвардейцев и мужчина в сером деловом костюме. «Господин Грозин?» – спрашивает он, когда я подхожу. «Здравствуйте. Меня зовут Николай, я секундант его сиятельства Андрея Жарова». «Здравствуйте, Николай. Когда прибудет мой секундант, отправимся на место». «Собственно, а вот и он». Тишину утренней улицы разрывает громкий рев мотора. Мотоциклист летит, как молния, на полной скорости объезжая автомобили и резко тормозит возле нас. Мотоцикл при этом привстает на переднее колесо. «Доброе утро, господа!» Сняв шлем, здоровается Виктор. Подмигивает Николаю. «Думали, я не успею?» «Ни в коем случае», сдержанно отвечает тот. «Рад познакомиться лично, ваше сиятельство». Наемник слезает с мотоцикла и отвешивает короткий поклон. «Взаимно, Виктор, как вы знаете, можно просто Вик. Мой секундант выглядит весьма свирепо, коротко стриженный, с брутальной квадратной челюстью и густой черной щетиной. Шея покрыта татуировками. С первого взгляда напоминает уличного бандита или рок-музыканта. Однако за время общения я уже убедился, что Вик – профессионал. Виктор, направляемся на задний двор школы. Ученики и учителя провожают нашу процессию изумленными взглядами. Секунданты по дороге обсуждают окончательные условия схватки. Андрей уже ждет меня. Как и было обещано, сквер окружен гвардейцами Жаровых. и они решительно отгоняют всех зевак. Попытка какого-то пятиклассника снять происходящее на телефон пресекается довольно жестко. Согласно дуэльному кодексу, я молча кланяюсь Андрею. Он делает то же самое, но его поклон скорее напоминает кивок. «Я думал, ты не придешь», — скалится Андрей при виде меня. «С чего бы? Только рад как можно скорее пролить твою кровь, господа», — рявкает Виктор. «Кодекс запрещает вам разговаривать. Если есть что сообщить друг другу, делайте это через нас с Николаем». Жаров морщится, но ничего не отвечает. «А я убеждаюсь, что выбрал верного секунданта. Шпаги предоставляет Андрей, поэтому Виктор проверяет их с особой тщательностью. Просматривает буквально каждый миллиметр, пробует сгибать клинок, оценивает баланс, в итоге качает головой. Эта шпага не подходит. Металл уставший, может сломаться во время боя». «Чушь!» – восклицает Андрей. «Предоставьте мне право решать, ваше сиятельство», – хмуро отвечает Виктор. «Мой дуэлянт не будет драться этим оружием. Один момент, мой секундант раскрывает кейс, который привез с собой. Внутри оказываются две шпаги». Николай осматривает их и вопросительно смотрит на Жарова. Тот передергивает плечами, мол, плевать. «Нас устраивает это оружие», — говорит Николай. «Но мой дуэлянт будет драться своим». «Нет проблем», — пожимает плечами Виктор. Подходит ко мне, чтобы вручить шпагу, и еле слышно говорит. «Клинок был подпилен. Очень искусно, почти незаметно. Почему вы не сказали об этом вслух? Я всего лишь наемник, Александр. Обвинить в мошенничестве княжича слишком рискованно. Если хотите, делайте это сами». Несколько мгновений раздумываю и отрицательно мотаю головой. Это обвинение мне ничего не даст. Ронять честь Андрея прямо сейчас нет смысла. Но в будущем это может пригодиться. Протягиваю Виктору свой телефон. «Сделайте фото клинка, чтобы подпил было видно. Не вопрос. Когда начнется поединок, чтобы никто не обратил внимания». Секунданты отходят в сторону, проверяют документы, в том числе наши с Андреем разрешения от родителей. Затем составляют протокол встречи и подписывают его, а затем подносят на подпись Андрею и мне. Кто бы мог подумать, что дуэль – это столько бюрократии. Наконец, мы сбрасываем пиджаки, оставаясь в белых рубашках. Нас ставят друг напротив друга, и Виктор объявляет. «Господа, вам известны условия дуэли, вы их подписали и одобрили. Я напоминаю, что честь обязывает вас не делать никаких движений до моей команды «начинайте». Точно так же вы должны немедленно остановиться по команде «стоп». Я глубоко вдыхаю, ощущая, как прохладный утренний воздух наполняет мои легкие. Андрей стоит передо мной. Его лицо накрыто тенью деревьев, но я чувствую, его взгляд обжигает, как лава. Мы оба знаем, что это не просто дуэль, это испытание, судьбоносный момент, в который вложены наши мечты и гордость, а с моей стороны, почти все деньги семьи. Господа, начинайте. Глава 9. Мгновение между командой и началом боя кажется вечностью, а затем, время будто срывается с цепи. Я первым наношу удар, мимо. Андрей отвечает в ту же секунду. Едва успеваю отвести клинок. Сталь блестит у самых глаз. Мое сердце колотится о ребра, будто пытаясь сломать. Мир вокруг сужается до кончика шпаги противника. Звон клинков отдается мурашками по всему телу. Холод и пламя сплетаются внутри меня в беспощадную бурю. Делаю стремительный выпад. Жаров уклоняется и тут же атакует. Я едва успеваю парировать. Чувствую, как металл скользит по моему рукаву. Расходимся. Бросаю взгляд на руку. Чисто. Похоже, что клинок задел меня плашмя. Андрей играет шпагой, пытаясь запутать меня. Я ловлю его движение, анализируя каждое. Ошибиться, значит все потерять. Деньги, честь, будущее. Так ли все серьезно? Да, именно так. Я поднял голову, показал себя. И если проиграю сейчас, это будет крах. Жаров бьет под неожиданным углом. Отражаю удар, наступаю, заставляя Андрея пятиться. Рискую, вкладывая все силы в этот натиск. Клинки мелькают с огромной скоростью. Каждый выпад, каждый блок усиливает этот вихрь стали. Продолжаю атаку, прижимая Андрея к границе дуэльного поля. Его следующий удар ожидаем, но от этого не менее опасен. Я переношу вес на заднюю ногу и отклоняюсь в бок, а затем стремительно атакую. Моя шпага пронзает лишь воздух. Андрей отпрыгивает в сторону и перехватывает инициативу. Острие чуть не вонзается мне в грудь. Клинки встречаются со звоном, который застревает в ушах. Удар был сильным, а блок – неловким. Мое запястье немеет. Пытаюсь разорвать дистанцию, но Жаров преследует меня, точно хищник. Его взгляд кровожадно пылает, на губах играет злобный оскал. Усталость подкрадывается незаметно. Воздух обжигает пересохшее горло, все тело мокрое. Андрей тоже теряет силы. Вижу его тяжелое дыхание и каждую каплю пота на лбу. Но никто из нас не собирается сдаваться. Осознание этого вдруг прибавляет мне энергии. Жажда победы охватывает с новой силой. Даже смеюсь, чем на мгновение обескураживаю Жарова. Снова иду в атаку, с окончательной решимостью выиграть. Шпаги скрещиваются, выбивая искры. Я чувствую, что схватка входит в финальную стадию. Наступаю осторожно, готовя решающий удар. Резкий выпад, быстрое возвращение. Андрей вкладывает все силы в очередную атаку. Я отхожу, заставляя его провалиться вперед. Мои ноги скользят, как во время танца. Чувствую, что победа почти в руках. Новый выпад, резкий и неожиданный. Андрей меняется в лице. Вижу, как он понимает, что не успеет увернуться или отразить удар. И, понимая это, просто бьет в ответ. Клинки мелькают, не задевая друг друга. Чувствую острую вспышку в районе груди. В глазах на миг темнеет, и сквозь биение пульса в ушах я слышу возглас. Стоп, секунданты тут же бросаются нас разнимать. Смахиваю пот с лица и смотрю на Жарова. Я пронзил ему плечо. Рукав Андрея стремительно багровеет. Только затем опускаю взгляд на себя. Острие чиркнуло меня по ребрам, и кровь тоже вытекает из раны. «Врача сюда!» – восклицает Николай и хмуро смотрит на нас. «Мой дуэлянт был первым. Или вы хотите оспорить?» «Не хочу», – отвечает Виктор. «Но я был первым», – твердо смотрю ему в глаза. «Спокойствие, ваше сиятельство. Нам нет нужды ничего оспаривать, будем опираться на факты. Взгляните все». Николай снимает с груди крохотную камеру-прищепку, которая почти незаметна на его кожаной куртке. Да что там, совсем незаметно. Я только сейчас ее увидел. Андрей опять меняется в лице, как и его секундант. Это, тянет Николай. Полностью законно, заканчивает за него Виктор. Вы не указали в протоколе, что намерены снимать поединок. А разве есть необходимость? Кодекс позволяет съемку, если не оговорен запрет на нее. Сейчас посмотрим видео и определим исход. Александр, расстегните рубашку. Пустяки. Царапина. Держите. Вик достает из поясной сумки бутылек с перекисью водорода и упаковку стерильной ваты. Сами обработайте или помощь. Сам справлюсь, не маленький, говорю я, бросая взгляд на Жарова, возле которого хлопочет врач. Надо признать, что рана у него серьезнее моей. Гляжу на кончик своей шпаги. Она окрашена кровью сантиметра на 3, довольно глубокая рана, а у меня и правда пустяк. Виктор тем временем вытаскивает из камеры флешку и вставляет в планшет, подзывает Николая, они отходят в сторону и начинают смотреть видео. Давайте замедлим, чтобы лучше было видно. Ага, вот нужный момент. Стоп, видите? Виктор тычет планшетом в лицо коллеге. Мой дуэлянт первым пустил кровь. Разница между ударами не больше секунды, кривится Николай. А вот сейчас и узнаем. Промотаем до удара господина Жарова. Видите, 2,10, больше 2 секунд. По правилам дуэльного кодекса, не засчитывается. Требуй продолжения, рявкает Андрей. Требую продолжения дуэли, эхом отвечает Николай. Вик бросает на меня вопросительный взгляд. Я коротко мотаю головой. Нет уж, играть в благородного рыцаря я не собираюсь. Победа за мной, без всяких оговорок. Отказываемся. Виктор разводит руками. Можете оспорить в суде чести, но у нас есть доказательства, а также фотография шпаги, которую вы хотели мне дать, говорю я, с уставшим металлом. Николай сводит брови и глубоко вздыхает. Простите, ваше сиятельство, говорит он Жарову, вынужден признать победу господина Грозина. Побледневший Андрей скрипит зубами. Думаю, сейчас его прорвет. Ругательства, летящие во все стороны слюни и обещания мести. Жаров отпихивает врача и делает 2 шага ко мне, и вдруг неожиданно кивает, прижав подбородок к груди. Поздравляю с победой, Александр. Ничего себе, я так ошеломлен, что не сразу реагирую. Благодарю, Андрей, киваю в ответ. Ты отлично сражался, твой выигрыш перечислит сегодня. С этими словами Жаров разворачивается на каблуках и возвращается к врачу. Как удивительно, не ожидал от него достойного поведения. В памяти нет ни одного подобного случая. Виктор и Николай составляют протокол поединка, в котором расписывают весь ход дуэли и ее итоги. Затем Вик все же помогает мне обработать рану и накладывает сверху клейкую повязку. Рана поверхностная, Через неделю-другую заживет. Обрабатывайте каждое утро и вечер. Регулярно меняйте повязку. Спасибо, Виктор, говорю я. Вы отлично справились. Привык делать работу хорошо, ваше сиятельство. Хочу предложить вам еще поработать. Еще одна дуэль, усмехается наемник. Не совсем. Мне уже пора на занятия. Давайте позвоню вам после обеда. Хорошо. Про остатки гонорара Вик не упоминает. Правильное поведение. В дворянской среде невежливо напоминать о долгах, если только должник не переходит границы. А Виктор тоже дворянин, хоть у него и нет никакого титула, кроме звания бывшего офицера. Надеваю пиджак, распоротой рубашки и крови под ним не видно. Поэтому со стороны буду выглядеть так, будто вышел из схватки невредимым. А вот Андрея увозит его гвардейцы. Судя по всему, рану необходимо зашить. Интересно, Жаров правда признал поражение? После математического поединка он вел себя совсем не так, вполне возможно, что сейчас решил сыграть на публику, а сам затаил злобу. Ничего, если так, я скоро узнаю. Ну а теперь и правда пора отправляться на занятия. Дуэль затянулась, половина первого урока уже прошла. Стучусь в дверь кабинета и затем с поклоном вхожу. Доброе утро, госпожа учитель. Слово «учительница» в этом мире считается вульгарным и даже оскорбительным. Какие феминитивы? О чем вы, учитель, это звучит гордо. Прошу простить за опоздание. Присаживайтесь, господин Грозин, отвечает женщина у доски, преподаватель дворянского права. Господина Жарова с вами нет, он был вынужден отбыть. Достаточно вежливо, но всем понятно. Слухи о дуэли наверняка разошлись, и теперь итог известен. Я победил, Андрей проиграл. Анастасия смотрит на меня с интересом, но... Поймав мой взгляд, сразу отворачивается. Усаживаюсь на свое коронное место в центральном ряду, открываю стоящий на столе ноутбук и погружаюсь в занятие. На перемене меня, естественно, тут же начинают расспрашивать, как все было. Отвечаю сдержанно, мы провели честную дуэль, и я одержал победу. Ну да, Андрей тоже меня зацепил, но первая кровь была за мной. И все, хватит об этом. Хвалиться своей победой недостойно, но и лишняя скромность... Конечно, ни к чему. На последующих переменах я уделяю время своим делам. Несколько внештатных специалистов откликнулись на мой заказ. Изучаю резюме и отзывы. Отдаю предпочтение одной женщине. Отправляю ей аванс и обещаю вечером скинуть сканы всех документов. Сканирование тоже займет немало времени, так что я не собираюсь делать этого сам. Когда вернусь домой, отнесу коробку с бумагами в копировальный центр. Выйдет недорого. Что касается агентства... Я окончательно определяюсь с базой, набрасываю портрет целевой аудитории, продумываю конкурентные преимущества и в целом подход к работе. Теоретический фундамент готов, можно приниматься за дело по-настоящему. И у меня даже есть идея, что можно провернуть, чтобы агентство сразу выстрелило. Для начала нужно отыскать человека с достаточно громким именем и большим количеством подписчиков в соцсетях, возможно, известного дуэлянта или просто медийную личность, но не местного. Кого-нибудь из далекой части империи или вовсе из другой страны. Он поможет махом раскрутить мой бизнес с нуля и даже не будет подозревать об этом. Займусь поиском сразу после занятий. Во время большой перемены отправляюсь в столовую. Вижу Надю Серебрякову, она сидит одна за дальним столом. Заметив меня, Надежда осторожно улыбается и машет рукой. Киваю в ответ, беру себе поесть и решительно направляюсь к ней. «Сань, садись к нам», внезапно приглашает Булатов. Когда я прохожу мимо,